Вспомнив о своих давних мыканиях с бронзовыми ножами, заказал из такой стали перочинный нож. Долго пришлось втолковывать бородатому мастеру, чего я от него хочу, несмотря на предоставленный подробный чертеж и несколько эскизных рисунков вдобавок. Сама концепция изделия вызывала у него стойкое отторжение. Еле уговорил, открыто показав большое желание найти другого мастера с более прямыми руками. Дальше пришлось долго торговаться, дабы меня уже устроила цена. Запрошенные мастером 2 квада выглядели откровенной издевкой. Столько же мне стоило годовое проживание в хороших условиях со всеми удобствами, заметьте. В результате сошлись на одном при условии предоставления мастеру 200 колец силы с моей стороны. Примерно столько требовалось ему для изготовления. Ужасная расточительность. Я бы сам справился едва ли за четверть от запрошенного объема. Старый мастер не подвел, все же я не просто так к нему обращался, сделав нож просто идеальным. Узкое полированное 15-сантиметровое лезвие с долом, качественная заточка режущей кромки с каким-то хитрым краевым упрочнением и отделанная костью вымершего гигантского ящера ручка-пенал. После изготовления ножа, мастер радикально переменил свое мнение, признавая его несомненное удобство, и попросил меня официально передать ему интеллектуальные права на его конструкцию за процент от будущих продаж. Оказывается, здесь такое тоже работало. 2 дня ушло на оформление нужных бумаг, расходы и бюрократию мастер брал на себя. Я особого прибытка для себя не видел, потому попросил только 3%, копейки. Следом у того же мастера заказал себе утяжелители для тренировочного костюма. Мышечную массу нужно растить, постепенно усиливая нагрузки. Так как гравитация моему воздействию не поддавалась, пришлось навешивать на тело лишний вес. А свинец-то здесь оказался гораздо дороже золота, из сплава которого тут делали гвозди и скобы для скрепления корабельных досок. Не гниет, не ржавеет, легко обрабатывается, вполне доступно, ибо особой ценностью совершенно не считается. Вот так теперь и таскаю на себе кучу желтого металла в специальных кармашках. Хозяйка школы раса смотрела на мои силовые тренировки в саду ее дома круглыми глазами, совершенно не представляя, зачем себя так истязать. Ведь куда проще обратиться к целителю, и он произведет коррекцию фигуры за достаточно скромные по ее меркам деньги. Хотела даже предложить свои услуги, но я отказался, так как у меня и так был на венце универсальный целитель, и он постоянно трудился над улучшениями моего тела. Я постепенно разобрался в его управлении в меру имевшихся медицинских познаний из другого мира. Но мало нарастить мышцу. Требуется многократно пропустить через нее силу во время интенсивных тренировок. Только тогда полученный результат удовлетворит меня самого, ибо получится не только улучшение скорости реакции, а более важное – прямая возможность долго обходиться без пищи и активно физически действовать исключительно на силе, даже в открытом космосе. Зачем изобретать какие-то там скафандры и корабли, когда свое тело способно закрыть все потребности адаптации к враждебной среде? Это была очередная наконец-то поддавшаяся мне магическая технология хищных карликов. Как я выяснил, местные бойцы о чем-то подобном догадываются, но сами так не могут. Это считается давно утерянным тайным знанием. Но мы-то прекрасно знаем, что все предельно просто, достаточно лишь победить собственную лень. Кости и связки тоже нуждались в укреплении, в общем, забот хватало. Непосредственно связанные с организмом линии духовного тела медленно расширялись и приобретали пока едва заметную спиральную структуру. То есть вместо прямых линий теперь при большом увеличении удается разглядеть перевитые жгутами спирали. А вот со школой пока не заладилось. Здесь нет привычных классов и парт, учителей и воспитателей, основное обучение происходит через прямую заливку знаний. Выбираешь нужный к изучению предмет, садишься в специальное кресло и направляешь в него силу. Если не хватает своего источника, берешь в руку заряженный накопитель и тянешь из него. Дальше кресло запускает процесс врастания выбранных информационных пакетов в духовное тело. Дождавшись окончания загрузки, неожиданно осознаешь в себе некое приобретение, смутное и непонятное поначалу, ибо его еще требуется полноценно осознать, решив набор специально подобранных задач и выполнив список заданий. Мышечная память для закрепления тоже требует повторяемых физических действий с коррекцией вылезающих ошибок. Обо всем этом я пока имею лишь теоретическое представление, ибо мой венец блокирует все попытки внешнего влияния до завершения врастания его защитных конструкций. А процесс-то прилично так затянулся. Что ты себе заливаешь? Удивленно и немного раздраженно спросила раса, когда мы совместно обломались при первой же попытке подключения. Много. На моем лице тоже отобразилось легкое разочарование. Астральная протекция, шум-структура, фоновый постпроцессинг, структура параллель, структура отражения, модель структура, какие-то уплотнители структур, 2 дюжины штук. Перечислил часть списка уже отмеченного как завершенная, без какой-либо задней мысли. Так-так, а какой у тебя венец и действующие модули? Глаза женщины подозрительно сощурились, а сама она мгновенно подобралась. Это разве так важно? Попытался уйти от ответа. Принципиально, выдохнула она. Вдруг у тебя имперский стражник? В ее голосе читалась заметная тревога или что-то похожее. Что с того? Не понимал причин ее тревожности. Школьные обучающие кресла рассчитаны на взаимодействие с гражданскими венцами, но вполне работают и с большинством других, пояснила она. Но ты перечислил мне кое-что из запрещенного списка, доступного только личным слугам богов. Слугам богов? Своим заявлением ей удалось загнать меня в легкую прострацию. Имперская стража служила только богам, расправляясь с неугодными им магами. Раса взглянула в мою сторону с заметной опаской, даже немного отстранившись. Но боги покинули наш мир, потому активировать имперского стражника принципиально невозможно. Если только... Она вдруг замолчала, закатив глаза, и еще от нее потянуло сложным коктейлем эмоций. Страх, надежда, любопытство и снова страх. Боги не совсем ушли. За нее медленно договорил я, выводя из очевидного ступора. Ты точно что-то знаешь? Женщина резко подалась ко мне с каким-то странным огнем во взгляде. Это не моя тайна. Качанием головы показал, что большего от меня не узнать. Сказанного уже достаточно. Моя почти умершая надежда снова набрала былую силу. Раса резко успокоилась и широко улыбнулась. «Так какой у тебя венец и модули? Это действительно важно?» — снова спросила она. «Тебя никому не выдам, слово мага». С этими словами она повернула ко мне раскрытые ладони, вспыхнувшие золотистым светом концентрированной силы. Интуиция подсказывала, ей сейчас можно верить. Параллельное отслеживание эмоциональных реакций тоже показывало тождество слов и внутреннего проживания. Маги наверняка могут обманывать и такие нехитрые детекторы лжи, однако она ведь не знает обо всех моих возможностях, чтобы играть на заказ. Или наоборот догадывается, раз столько рассказала. Ты права, на моей голове именно имперский стражник, наконец-то подтвердил ее смелые догадки и опасения. Он еще не завершил необходимые для полноценной работы процедуры. Хоть раса и ждала примерно этих слов, но все же снова округлившиеся глаза выдали ее внутреннее состояние. Модули. Сфера разума. Расчетчик. Целитель. Тактика. Охота. Архив и секретарь. Про комплекс тень я решил благоразумно умолчать. Пауза в разговоре надолго затянулась. Женщина явно пыталась осознать полученную информацию. И, судя по вспышкам эмоций на лице, получалось у нее плохо. Раз я еще жива, значит... «Тебя боги не за мной послали», — наконец-то произнесла она, тяжело вздохнув. «Скажи, что ты от меня хочешь?» Судя по дрожанию голоса, прямой вопрос дался ей весьма нелегко. «Никакого секрета». Широко улыбнулся, пытаясь разрядить напряженную обстановку. «Все ранее высказанные пожелания являлись истинными и неизменными. Мне нужны знания, и твоя школа способна их дать. Если со своей стороны ты готова предложить что-то большее, я, пожалуй, не откажусь». «Ибо ты правильно догадалась, моя цель не здесь. Пожалуй, у меня действительно найдется что-то большее, но сначала мне нужно все хорошенько обдумать». Раса наконец-то снова улыбнулась, да еще как-то мечтательно. В общем, с того разговора уже прошло 3 месяца. Ждем окончательного завершения инициированных венцом процессов, ничего другого не предпринимая. Магиня пару дней назад поведала за совместным завтраком о своих проблемах и тайных мечтах, а также планах относительно моей скромной персоны. Видимо, посчитала вполне подготовленным к приему такой информации после долгих присматриваний и примериваний. Некоторый риск, конечно, имелся, однако и опыт обещался соответствующий. Обучать же меня основам магии она наотрез отказалась. «Слишком опасно», — категорически заявила она. Из дальнейших сбивчивых пояснений я вынес лишь то, что даже после особой инициации, которую я, естественно, еще не прошел, магия у каждого оператора структурированных силовых воздействий своя и напрямую зависит от чего-то в устройстве души и ее связи с духовным телом. Общие принципы теоретически переносимы от одного мага к другому, но требуют сложнейших расчетов, да и доступные методики имеют заметные пробелы в наиболее важных местах. Если попытаться скопировать чужие приемы в лоб, Действенный эффект будет, но быстро выгорит духовное тело. Только обучающие кресла Академии гарантируют успешный перенос, ибо специально под это создавались еще богами. А мне вообще думать в ту сторону бесполезно. Сначала поступить в Академию, подготовиться и пройти магическую инициацию, а там все станет очевидно. Вот так, а я-то уже понадеялся. Столько надежд и глупых ожиданий строем отправилась в ближайшую помойку. Прояснила она и давно мучивший меня вопрос с магическими вещами. В их основе опять же обязательно лежала какая-то частица божественной плоти. Лучшего из ее объяснений мне не удалось почерпнуть. Она сама хорошо плавала в этой теме, пытаясь мне объяснить, как получается та самая магия из силы. Какие-то там резонансы и еще что-то. Они должны корректно собираться вместе, как песня из отдельных слов и звуков. И если маг способен петь сам, то вещи, словно магнитофон из моего мира, банально воспроизводит записанный набор звуков. А пленка и магнитные головки в них сделаны именно из частицы богов. Боги ушли, и произвести новые сложнейшие магические конструкции без них стало невозможно. Разве только переделать уже созданные под новые задачи, когда это удается. Пока выручали созданные за многие века благополучия огромные запасы, магические вещи совершенно не старели. Смена владельца, в том числе и принудительная, в них была заложена изначально, хоть и намеренно осложнена. За прошедшие с момента ухода богов 1500 лет, магических вещей стало значительно меньше. Что-то терялось, что-то переделывалось или целенаправленно уничтожалось. Немалая часть пряталась ушлыми владельцами и торговцами. Старый порядок как-то еще сохранялся, но тенденция скатывания цивилизации к дикости уже явственно обозначилась. Приятное исключение составляла лишь хорошо известная мне из другого источника Береговая Республика. Магия в тех краях словно застывает, полностью переставая подчиняться разуму, и там крайне медленно развивается технический прогресс. Активной торговли между землями с магией без нее почти не велось, как и не возникало прямого противостояния. Оружие республиканцев однозначно проигрывало любой магической защите, а сами республиканцы не имели защиты против магического оружия. Но на их земле магические вещи переставали действовать с соответствующим результатом. Раса мало интересовалась Береговой Республикой, хоть и прожила более 2000 лет, потому на мои вопросы ответить не смогла. Оказалось, что я знал гораздо больше нее, частично удовлетворив пробудившееся любопытство женщины. Имперцы старались вообще ничего не знать о существовании реальной альтернативы их привычному образу жизни, считая далеких республиканцев обделенными дикарями, которые даже астралы не ведают. Давно в моей новой жизни не случалось такого долгого спокойного периода. Ни забот, ни тревог. Сплю на чистых простынях, да еще и не один. Еда от пуза, всяческие деликатесы и прочие радости сибарита. Работать не нужно. Накоплений пока хватает на любые капризы, ну, почти любые. Стараюсь не сильно выделяться, сыря деньгами направо и налево. Тут таких сорителей быстро в оборот берут ушлые ребятки из портового района. Местная мафия, неприметные вежливые ребята. С ними можно посидеть за столом в таверне, поговорить о ценах на корнеплоды или о высокой моде давно ушедших времен. Но если вдруг они решат, что ты с ними должен непременно поделиться, достанут до самых печенок острыми предметами. Я, понятно, от них легко отобьюсь, да и к расе они вряд ли полезут, прекрасно зная, кто она такая и с кем дружит. Но всяческих неприятностей они нам точно организуют, замучаешься отпихиваться. Поговаривают, них и свой боевой маг есть. Его, конечно, никто не видел, однако слухи возникли явно не на пустом месте. В перспективе с мафиози можно и поработать. Я обошел всех известных городских перекупщиков, так или иначе занимающихся магическими вещами, и ничего толкового не нашел. Разве только изменяемый с помощью мысленного управления туристический рюкзак, полностью универсальный, а не широко распространенный армейский ранец с кучей ограничений, ни подходящих модулей, ни оружия, даже на обмен нет. Хотел приобрести еще парочку сотенных накопителей, облом. Повесил заказы с небольшой предоплатой, однако особо рассчитывать на них явно не приходится. 8 глава. Тучи над горизонтом. Спокойные периоды иногда вдруг заканчиваются. Еще вчера все было хорошо и даже прекрасно. Хотелось, чтобы так продолжалось вечно. Как вдруг во время привычной утренней тренировки в саду, раскинув чувства на максимальную широту, неожиданно отметил постороннее внимание четко брошенное, нет, не на меня, а вообще в сторону дома. Интуиция молчала, прямой опасности вроде как нет. Но ранее подобного внимания точно не отмечалось, есть с чем сравнить. Ведь минимум два раза на дню провожу силовые тренировки с одновременным привлечением сенсорики. В городе от нее толку мало, слишком много людей и объектов. Фон постоянно изменяется, сложно выделить из него полезную информацию. Именно это и требуется для развития способностей. Сосредоточившись на угрожающем направлении и метнув туда короткий импульс магического радара, никого подозрительного не заметил. Стайка играющих детей и больше никого. Если бы с их стороны тянуло простым любопытством, я бы все понял, но, нет. Четкое внимание опытного наблюдателя с вложенной в него силой, дабы почувствовать сокрытое от обычного взгляда за деревьями и оградой. Опасности нет, потому ответные действия предпринимать рано. Вышла из дома раса окликнуть меня к завтраку. Стороннее внимание на пару мгновений резко возросло и быстро исчезло. Значит, искали именно ее, а не меня. И вот тут интуиция легонько уколола. Тревожный знак, пусть и очень слабый. «Тебя есть враги?» – спросил красивую могиню за завтраком. Та далеко не сразу поняла суть моего вопроса. Пришлось рассказать о дурных предчувствиях. Слишком слаба и живу в ужасной глуши, чтобы мной могли заинтересоваться старшие семьи, после долгих раздумий произнесла она. В городе и даже в ближайших городах вряд ли кто захочет положить глаз на школу. Доход она сейчас приносит маленький, он едва покрывает расходы на содержание, а большего у меня просто нет. Целительством тоже давно не занимаюсь. Ты уже знаешь почему. Разве только помогаю старым знакомым и разбираюсь со сложными случаями по просьбе начальника городской стражи. Сложный случай образовался, едва мы закончили завтракать вместе с появлением тысячника Барса. Он и так периодически заглядывал к Расе поговорить за чашкой горячего сока и надеясь на что-то большее, но после того, как она разделила со мной ложе, ему определенно не везло. Впрочем, у них всегда находились темы для длинных разговоров. Он уходил, когда с довольным, а иногда и сильно озадаченным лицом. В этот раз он пришел просить помощи. Ночью в своей постели умер целитель Шлосс. Тот сразу приступил к вываливанию своих проблем, едва получив в руки парящую чашку и совершенно не стесняясь моего присутствия. «Странно», — задумчиво произнесла Раса. «Взглянешь на его бренные останки, в глазах тысячника читалась настоящая мольба. Надеюсь, вы там ничего не трогали?» — спросила она с едва заметным недовольством. «Помню, помню». Борс скорчил виноватую рожу, видимо, раньше его подчиненные своими глупыми действиями серьезно мешали проведению криминалистической экспертизы магическими методами. «Иду с тобой», — категорично заявил собравшийся вставать женщине, приводя перчатки в боевое положение и возвращая им исходную форму из скромных браслетов на запястьях рук. «Свой пояс обязательно надень», — совсем уж припечатал ее. «Есть причины для столь сильных опасений?» поинтересовался начальник городской стражи. Предчувствия нехорошие, лишь покачал головой, не зная, чего ему еще ответить. Кстати, магам пояса не нужны, ибо они и сами способны поставить качественную защиту, однако это сильно отвлекает их внимание. Потому они поступали проще, изменив свое духовное и физическое тело так, чтобы на них не действовали использующиеся в магическом оружии или применяемые другими магами поражающие блоки типичных боевых конструктов. Против физических атак маги выставляли самое обычное защитное поле, едва распознав потенциальную угрозу. В давние времена раса прошла через все необходимые процедуры, однако желание свести к минимуму собственную магическую активность вынудило ее прибегнуть к помощи магических вещей. Вот только привычки пользоваться ими на постоянной основе, как это делаю я и другие воины, так и не сформировалось. Приходится ей постоянно напоминать, так своеобразно проявляя заботу. До дома почившего целителя мы дошли без приключений. Опять поймал на нашей группе постороннее внимание, как только мы вышли из дома. Внимание быстро исчезло. Я даже не успел отследить его источник. Ничего не понимаю. После осмотра лежащего в смятой кровати трупа, на красивом лице Магини читалась большая досада. Смерть выглядит вполне естественной, ибо физическое тело кажется истощенным какой-то болезнью, а в остатках духовного тела отсутствуют характерные для стороннего вмешательства повреждения. С обычным человеком подобное хорошо вписывается в картину запущенного заболевания, однако целитель просто не мог довести себя до смерти, легко устранив причину болезни. Я попытался разглядеть что-либо взглядом силы, однако тот видел самый обычный труп практически без энергетики. Немного выделялись лишь какие-то едва заметные обрывки тусклых линий, по которым ничего нельзя определить. «Значит, ты тоже не хочешь списать эту смерть на естественные причины?» В голосе Тысячника слышалась легкая неуверенность. Он бы с куда большей радостью поверил в обратное. Раз именно они кажутся наиболее вероятными, то нужно активнее искать следы постороннего вмешательства, твердо заявила Раса. Смерть наступила примерно за 2 часа до рассвета, это я вам могу гарантировать. Опросите соседей, вдруг они что-то слышали ночью, еще раз проверьте записи с ваших ближайших фиксаторов, отмечая даже самые обычные всплески аур в то время. Командир. В открытых дверях спальни появился еще один стражник с взволнованным лицом, резко остановившийся при взгляде на нас. Говори, Бут. Тысячник махнул рукой, показывая не стесняться посторонних. В припортовой таверне Мота рано утром произошла большая потасовка речников. Начал бодро отчитываться стражник, и, судя по промелькнувшему на лице Тысячника выражению большой досады, такая новость не являлась для него значимой, но заставляла отвлечься от более важного дела. Есть несколько пострадавших, в том числе и со стороны персонала таверны. Вторая новость тоже далека от оригинальности, вполне рядовое для тех мест событие. Мот пригласил целителя Лаза, дабы тот помог его людям, но в этот момент к одной из конфликтующих сторон неожиданно подошло свежее подкрепление. В возобновившейся драке целителю проломили голову, как та сбив щит пояса. Мот сумел оттащить его тело в подсобку и вызвал наш наряд. Порядок уже восстановлен, но Лазу требуется срочная помощь, а последний городской целитель Васкис не отвечает на астральные вызовы. Быстро к порту. Тысячник резко напрягся, как почуявшая след убегающей дичи гончая. «Вы с нами?» Брошенный взгляд в нашу сторону просто умолял. Он явно хотел приказать, но прекрасно понимал, что его могут банально послать. Переглянувшись с Расой, мы одновременно кивнули. И опять это тревожащее меня постороннее внимание. Мелькнуло и все. Попытки осмотреться с помощью магического радара безрезультатны. Вокруг много людей, ауры самые обычные, зацепиться банально ни за кого. Тут венцы носят чуть ли не поголовно, даже многие дети. Пусть и самые простые гражданские варианты без возможности расширения внешними модулями стоимостью всего в 1000 тригов, однако, многочисленным наблюдателям легко связаться через астрал с главным злодеем, или же одному наблюдателю, показывающему весьма высокий класс работы, раз я не способен его засечь уже в который раз. Вот в лесу бы он от меня хрен ушел, город же слишком неудобное место. Таверна была мне хорошо знакома, заходил несколько раз послушать сплетни и вообще влиться в городскую жизнь, но густо залитого кровью пола видеть прежде не приходилось. Противный запах вызывал рвотные позывы, а взгляд силы выхватывал яркие обрывки энергетических линий, остающихся от резкого разрыва духовного тела при жестоком и болезненном убийстве человека. Лишь со временем они развеиваются без следа. Стражники провели нас в подсобное помещение за кухней, где и лежал пострадавший целитель. Тот еще подавал признаки жизни поверхностным дыханием, однако на его окровавленную голову с торчащими кусками разбитого черепа было страшно смотреть. Последний шанс его действительно вытянул, высказалась Раса, осмотрев беднягу взглядом силы. «Духовное тело целое, я его быстро поставлю на ноги», она придвинулась вплотную, распростерши над телом засветившиеся силой руки. «Афт, сними с него пояс, ты говорил, что умеешь, иначе он меня не пропускает», обратилась она уже ко мне. Мои руки защитное поле тоже не желало пропускать, останавливая в каком-то миллиметре от тела. Несмотря на пробитую голову владельца, пояс оказался заполненным силой под завязку. Пришлось воспользоваться мечом, спуская по его лезвию руки и только после этого выпивать весь заряд из накопителей. А там оказалось почти 600 колец, залил до краев свои накопители, а все остальное влил в Расу, положив левую руку на ее живот, немного переполняя ее источник. Запас ей сейчас пригодится. «Мне это сильно не нравится», задумчиво произнес Тысячник Борс, когда пояс пострадавшего был благополучно снят и демонстративно разложен. «Пояс с неизвестной мне маркировкой в виде знака радиации из моего мира, в кармашках 700 накопителей и 2 модуля. Один я внешне опознал как универсальный боевой модуль, имевшийся и в моем распоряжении, второй оказался совершенно незнакомым диском ярко-оранжевого цвета, но это чужое имущество, потому лезть к нему с попыткой переподчинения своей системой благоразумно отказался. Не при свидетелях же это делать». Между тем Раса приступила к магическому лечению, и я с большим изумлением отметил, как сами собой встают на место расколотые куски черепа, Подтягивается съехавшая кожа с кусками волос, закрывая страшную рану. Исчезают шрамы и другие видимые последствия страшного удара. Словно время резко побежало вспять, исправляя полученные в прошлом телесные повреждения. Хотя почему словно, вероятно, так оно и есть на самом деле. Одно слово – магия. «Все, остальное его организм теперь доделает без моего участия», – сказала магиня с нотками заметной усталости в голосе. «Вот это и есть последний шанс», – она показала пальцем на оранжевый кругляш, пояснив. «Он сохраняет духовное тело от распада даже при разрушении большей части физической оболочки, если ему хватает силы. Вовремя подоспевший опытный целитель сможет восстановить все повреждения, практически воскресив убитого. Даже не знала, что у нашего Лаза есть подобные вещи. Ими и в благословенные времена богов можно было легко удивить. Его пояс мне тоже не знаком». Снова внимательно рассматривал изображенный на нем знак радиации. «Крайне редкая экстремальная гражданская модель с дополнительным боевым модулем может превзойти и второй класс защиты», — пояснил Тысячник, взяв в руки тот самый модуль. «Расскажи, как ты вообще смог его отключить и снять?» В направленном на меня взгляде хватало подозрительности. «Особое оружие и персональное умение», лишь пожал плечами, рассказывая о своих возможностях как о чем-то само собой разумеющемся, добавив: «Второй класс защиты для меня хилая преграда. Выходит, у убийцы есть нечто аналогичное, и противопоставить ему с нашей стороны просто нечего». Нотки легкой обреченности в его голосе заметил не только я один, судя по нахмурившемуся лицу расы. «Понять бы, зачем он целенаправленно целителей убивает», — задумчиво произнес он, а у меня в голове картинка уже частично сложилась, вспоминая деструктивную деятельность в этом городе некоего советника. «Город ведь не сильно пострадает, оставшись совсем без поддержки целителей, они берут слишком высокую плату за оказанные услуги, потому обращаются к ним считанные единицы. Что могут сделать именно целители, если большинство народа при заболеваниях и травмах обращается к зельям и услугам обычных врачевателей?» Подбросил пробный шар в и так излишне мрачную дискуссию. «Зараза», — решительно заявила магиня, уловив мой мысленный посыл. «В случае возникновения эпидемии, все зарегистрированные в городе целители подлежат экстренной мобилизации и обязаны предоставлять услуги бесплатно», — пояснила она. «Даже один целитель способен быстро остановить распространение опасной заразной болезни. К тому же на ранней стадии эпидемии он может выявить и непосредственный источник ее возникновения по остаточному астральному следу. Если в городе не останется ни одного целителя или мага с открытой специализацией тела, то к моменту прихода помощи из других городов здесь половина населения вымрет». Радости в ее словах было совсем мало. «Нужно непременно обеспечить защиту тебе, раса, и спасенному тобой Лазу», — уверенно заявил Тысячник Борс. «Пока вы живы, враг не сделает подлого хода. Предлагаю вам немедленно перебраться во дворец бургомистра. У него надежная охрана, я с ним сейчас свяжусь», — объяснив тяжесть ситуации, тот решительно взялся за дело. Мне ничего не оставалось, как пожать плечами и молча согласиться, не влезая со своими советами. «Просто не оценит, кто я такой, мальчишка, пусть и с хорошей боевой экипировкой. Куда мне тягаться с многочисленными охранниками самого главы города?» Хотя интуиция прямо намекала, выбранный вариант окажется только на руку неизвестному противнику. «Однако мне ведь никто не помешает обретаться где-то поблизости и внимательно следить за происходящим». Во время эвакуации во дворец снова заметил несколько секундных вспышек внимания осторожного наблюдателя. Тот четко следовал за большой закрытой каретой, в которой сидела магиня и все еще пребывающий в бессознательном состоянии целитель Лаз. Перехватить источник внимания я даже не пытался, хотя раскинул чувства максимально широко. Множество посторонних засветок, энергетический шум, сложно выделить искомый сигнал. Внимание появлялось каждый раз с разного направления. Таинственный охотник быстро определил, куда направляется его дичь. Однако в драку с целой полусотней стражников благоразумно не полез. Началось долгое ползучее тайное противостояние. «Что же прятаться и притворяться, я тоже хорошо умею». Младший послушник Миф недовольно поморщился, когда преследуемые им последние цели скрылись в хорошо охраняемом особняке бургомистра. Пройти через всех стражников и завершить порученное задание для него вполне посильная задача, вот только это вызовет совершенно ненужные подозрения и поставит под удар основную миссию. Нападение на бургомистра станут расследовать со всей серьезностью, в город прибудут стражники владителя вместе с опытными магами, а с ними ему лучше не связываться, особенно имеющимися в распоряжении силами и скудной экипировкой. Рано, ему приказали сделать все исключительно тихо, организовав череду трагических, но вполне случайных событий. Если на них и обратят внимание, то должных выводов сделать просто не смогут, а потому и не успеют ничего предпринять. Первую цель, целителя Васкиса, старые заказчики вызвали за пределы города к большому загородному поместью, предложив надежную охрану вместе с хорошей оплатой. Не первый раз, кстати. Кто мог знать, что дорожные разбойники окажутся такими подготовленными, перебив опытных наемников в считанные мгновения и отправив душу самого целителя на свидание с ушедшими богами. Выезд целителя с сопровождением за пределы города стража зафиксировала, а куда и зачем, ей дела нет. Уехал по делам, когда вернется, неизвестно. Может завтра, может и через полгода. Расправиться со следующим на очереди Шлоссом оказалось еще проще. Незаметно пробраться в его спальню и изменить состав вдыхаемого спящим человеком воздуха. Вполне естественная смерть. Сложнее было устранить следы внешнего влияния, пусть в этом городе и нет ищеек, способных их обнаружить. Но лучше всегда поддерживать квалификацию на должной высоте. Вот с третьим, Лазом, вышла досадная промашка. После излишне близкого общения с контрабандистами у того завелась слишком сильная паранойя. Он никогда не снимал с себя самого лучшего из доступных вариантов защитного пояса и оплел свой дом сложной сигнализацией. Чтобы его устранить, одновременно списав все на волю слепого случая, пришлось устраивать целое представление, щедро раскидывая деньгами, подговорив местных болванов сделать за него большую часть работы. Лишь горсточка кинутого на горячие угли их алчности ментального влияния, и они готовы выполнить любое, даже совершенно безрассудное поручение. Кто же мог подумать, что пробивающий почти любую магическую защиту смертельный удар моего кистеня получится слабоватым? Череп-то он исправно раскроил, только этого оказалось совершенно недостаточно, чтобы окончательно умертвить цель. Добить раненого помешала не кстати нагрянувшая сразу в большом числе стража. И еще эта древняя сука раса вовремя подоспела. Младший послушник решил оставить ее напоследок, внимательно заглянув в глаза перед особо мучительным умерщвлением, пока же доверив слежку юным помощникам. Им тоже нужно набираться опыта. Суку нетрудно подловить на пути к ее школе или же оприходовать в ней самой. Организовать незаметный постороннему взгляду отлет излишне долго задержавшейся в бренном мире души – дело простой техники. Древняя дура пренебрегала средствами защиты, наивно полагаясь на телесную и духовную стойкость мага. А ведь со времен ее трансформации кое-что изменилось. Миф недооценил лишь начальника городской стражи. Слишком уж быстро он почувствовал опасность и предпринял верные меры. Теперь придется действовать жестко, но обойтись без драки со стражей, с крыши тихо проникнув ночью в спальню верхнего этажа дворца бургомистра, где прячутся его цели. Нужные улики подбросим. Тут уж всем станет ясно, на кого именно совершено покушение. Бургомистр не пострадает, и расследовать особо нечего. Старая месть благополучно осуществилась, и все дела. Грязно и на самой грани приличия, но делать нечего, сроки поджимают, надо поспешить. Ближе к утру патрулировавшие центр города стражники попрятались в уютных норках. Начальству бесполезно накручивать их, любая вспышка деятельного энтузиазма исполнителей весьма коротка. Здесь требуется строго поддерживаемый изо дня в день, из года в год четкий распорядок. Должна возникнуть система. Именно так охраняют замки властители и центры городов старого ядра империи. Для городка с дальней периферии уже продемонстрированная стражниками расторопность кажется настоящим чудом. Стража здесь, как и везде, глупа и ленива, несмотря на изрядную многочисленность. Да и более-менее приличным оснащением похвастать не может. Армейскую форму носят только десятники и сотники, для рядовых так и вообще гражданский пояс считается за великую честь. Куда только смотрит владетель, ах да, в свой кошелек, куда же еще. Значит, он у него скоро совсем оскудеет при таком-то отношении к ценному имуществу. Чувства улавливают только фоновый шум большого населенного пункта, тут хватает бодрствующих индивидов, даже относительно близко, но они заняты интересными только им делами, заметного внимания в нужном направлении не ощущается. Хотя что-то есть, вроде бы мелочи, но есть. Охрана бургомистра, вероятнее всего, точный расчет прыжка, жгуты сырой силы легко подбрасывают тело вверх, оттолкнувшись от земли. Короткий импульс коррекции, дабы замедлить полеты, еще пара импульсов силы обеспечивают мягкую и совершенно бесшумную посадку на крышу четырехэтажного особняка бургомистра. Тревоги нет, Точка приземления выбрана исключительно верно. Неясная опасность сзади. В развороте скидываю с руки в сторону опасности сложнейший боевой конструкт. Тот сам найдет цель, от него не увернуться. Следом за мной на крышу с грохотом приземляется темный силуэт, в который мгновенно впивается мой конструкт, растекаясь и опутывая его защиту, выискивая в ней невидимые бреши. 2 секунды и мой конструкт, первого класса, к слову, окончательно развеян. Проклятие. Второй конструкт он просто рассекает блеснувшим оружием, на секунду ослепляя меня яркой вспышкой. И ауру его я совершенно не вижу. Бежать. Пробивающий крышу и даже потолочные перекрытия верхнего этажа резкий силовой толчок. Снова лечу, 3 раза корректируя полет, чтобы не врезаться в дерево или стену. Зря я насмехался над владетелем. Несмотря на жадность, тот все же нашел денег на одного настоящего стража. Не просто же так где-то здесь старый и крайне опытный посредник пропал. Полностью скрыть ауру, надо же как, мне такое пока не по силам. Да и оружие у него точно не хуже моего кистеня, раз оно сумело легко разрушить боевой конструкт. Операция безнадежно провалена, но полученные сведения дорого стоят. Немедленно отправить сообщение на концентратор отряда, однако нельзя потерять сосредоточенности, отрываясь на посторонние дела. Неизвестный противник тоже летит за мной, его прыжок гораздо точнее и изящнее, с минимумом расхода силы. Резкий рывок в сторону озера, посмотрим, сможешь ли ты бегать по воде. На моей памяти ни у кого больше такой фокус не получался. Несколько шагов, да, но не более того. Проклятие, проклятие, он меня быстро нагоняет. Мои прыжки через дома и высокие заборы только сокращают разрыв. Наконец та стена порта, еще один высокий прыжок и касание водной глади с одновременным выталкиванием через ноги широких конусов силы. Мягкий отскок вверх и очередное приводнение, главное не потерять скорости, бежать по скользкой воде очень непросто.